Глава 14. «Ты так много говоришь о самоотречении», — сказала Анна мужу однажды вечером, когда они улеглись. «Но странно, как ты можешь обходиться без этого?» Он должен был услышать рано или поздно, но стоило Анне высказаться, как она тотчас пожалела. Энок долго молчал. От его молчания звенело в ушах. Анна слышала свои слова. Раз за разом, и они казались такими гадкими и грязными. Но Энок уже слышал их и размышлял над ними. Анну прошиб пот. Хоть когда-нибудь она научится молчать. «Ты, наверное, знаешь», — послышалось наконец, — «что Господь сказал Адаму с Евой: плодитесь и размножайтесь». Примечание. Бытие. Глава 1, стих 28. Конец примечания. «И мы должны во всем следовать Его воле, но нам нужно молиться, дабы исполнять сие с чистой душой, а не по велению плоти». «Да уж не беспокойся, у него на все найдется ответ, и всюду слова из Библии к месту и не к месту». Стоило ей заикнуться о том, что ей не вмоготу, что он изнурил ее работой и детьми, «жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». «Его сила велика в слабых», просто ураган цитат из Писания. Примечание. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 22, сравните с посланием к Коринфянам, глава 3, стих 18. Конец примечания. И всегда-то он вспоминал то, что, по его мнению, было подходящим. Она не понимала его. Не могла уразуметь, как он умудряется жить, во всем следуя Писанию. Он твердил, что мы должны быть смиренными и ничтожными в наших собственных глазах, но ни самоуничижения, ни смирения она в Энаке не замечала. Во всем, как бы он ни поступал, он был прав. Все его выдумки объявлялись велением Божьим. Если было сказано «жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», то в той же книге говорится: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Примечание. Послание к Колоссянам. Глава 3, стих 19. Конец примечания. Но об этом он никогда не вспоминал, лишь о том, что он считал нужным для себя. Он совершенно не думал о жене. Ни разу он не побеспокоился, как у нее дела. Они вполне могли жить как люди, но нет. Такое впечатление, будто он хотел от нее избавиться. Пожалуй, так оно и есть. Теперь, когда от ее наследства ничего не осталось, ей тоже впору убираться отсюда. А он, быть может, хочет себе новую супругу, которая подчинялась бы ему во всем. Так что, вполне возможно, он не такой сумасшедший, как кажется. Удивительно, как такая набожность уживалась в нем с практичностью. То, что объявлялось волей Божьей, всегда выходило самым дешевым, за исключением разве что приемных детей. Ему стыдно было признаться в том, что им трудно без прислуги, вот и придумал объяснить это волей Божьей. Уф! Ей не следует так плохо думать об Эноке. Но все-таки она не напрасно злится. Не только набожность сделала его таким странным, так что Анне надо быть начеку. Христианская вера не может быть такой суровой. Да, ей лучше всего прикидываться преданной и совестливой, потому что она частенько обманывала его по мелочам. И когда он делался совершенно невыносимым, ему же было и хуже. Она должна помогать детям, чем сможет, и подавать на стол по возможности самое лучшее из того, что есть. Обидно, что она такая слабая и не может приструнить Энока. Вот будь на ее месте Ингер, жена Пера. Анна лежала и злилась, пока ее опять не начало трясти. Теперь попробуй усни, при том, что она обычно засыпала, как убитая. Ух, она так устала и хотела спать, еле на ногах держалась. Каждое утро вставать в 8, прислуживать и надрываться весь день, 1000 дел и никакой помощи. Дом и скотина, и грудной ребенок. Хорошо, что есть Сирина, но кроме как понянчить маленького, она ничего не успевает, а Йорина только носки умеет штопать. Странная девочка, ничему-то не научится. Все ходит, шмыгает носом и чешет в голове. С ней больше возни, чем пользы. Хорошо, что Анне не приходилось у нее. Нет, об этом она не могла сказать вслух. Просто праздник с этими бродяжками. Невыносимо. Его родные дети, словно приемыши в сравнении с ними. Правда, за бродяжками он следил в оба. И они это понимали, разбойники. Хуже всего, что Йорина забила Гуннару голову сказками и страшилками, так что он ходит, как очумевший, боится темноты и всего на свете. И он так полюбил эту чепуху, что не хочет уже ни с кем водиться, кроме как с бродягами, которые только и потчуют его сказками для старыми бабьими сплетнями. А Королус? Это просто ужас. Но теперь у него такое влияние в этом доме. О, если бы она могла в чем-то его уличить, его тут же выставили бы вон. Но поймать с поличным цыгана проще поймать угря голыми руками. И так она жила. И не могла уже присматривать за детьми. Они могли научиться дурному. Будет ли когда-нибудь у нее свободная минутка? Анна надрывалась с утра до вечера, а ночью, когда ей надо бы спать, оставался ребенок, либо же ей мешали тяжкие раздумья, прогонявшие сон. И для того, чтобы отдыхать, она была слишком измучена. А он? Он к тому же вознамерился устроить для детей школу. Хорошенькое дело. Да так и должно быть, если кое-кто упрямо стоит на своем и не желает ничего слушать. Что станет с детьми, Анна не знала. Она не в силах им помочь. Она должна бегать здесь, как служанка, и радоваться тому, что на нее не взвалили всю работу. И чем бы она ни занималась, все шло не так, как надо. Куча неначатых и недоделанных дел окружала ее со всех сторон. Дом был в беспорядке, и дети без присмотра. Порой ей прямо-таки становилось стыдно. Но нам следует всего лишь хранить наше сердце в чистоте и целости. Уф! А он никак не мог уразуметь. Стоило ей родить одного, как тотчас же она носила следующего. Она такая слабая женщина. В последний раз она это выдержала, но вынесет ли в следующий? Жуткий страх охватил Анну. «О, Боже! Сделай так, чтобы их больше не было у меня. Ради Христа! Аминь!» «Нет-нет, она не это имела в виду. Вовсе не это. Она знала, что ей не пристало жаловаться. Ей, матери таких симпатичных и здоровых детей. Нет, нечего скулить. Она должна лишь благодарить Бога. Подумать только, если бы ее дети родились ущербными, телом или рассудком. Но нет, они как раз и подтверждали то, что все в порядке. Так что нечего ей жаловаться. Пускай они растут так же споро, как сейчас. И она будет довольна. А пока она всего лишь иногда позволяет себе злиться. Анна лежала и слушала ровное, спокойное дыхание, доносившееся от колыбели и детских кроваток. вслушивалась в этот сладкий квартет детей, спящих здоровым и сладким сном, пока сама не успокоилась. Пускай Энок властвует в доме, пускай все идет, как идет. Наверняка придет тот день, когда ему понадобится. Ветер подул к югу. Анна поняла это по его завыванию. Дом как будто превратился в орган, в котором каждый из ветров выдувал свою мелодию. От громкого воя северного ветра до глухого, плачущего, дождливого южного. Она узнавала их всех. О да! Да, мир полон бурь и тягостей, о да! Боже, прибудь с нами! Анна тяжело, устало вздохнула и погрузилась в сон. И когда маленький Паулюс проснулся чуть позже, он наревелся до судорог, пока не разбудил ее.